4. На месте преступления. Сашка тихонько пискнул и рывком положил трубку. И кубарем со стула. Я же в момент забыл телефон и разговоры, связанные с ним переживания. Перепугался, как 10-летний решка, зацепившийся штанами за палисадник в чужом огороде. Сашка притиснулся ко мне. Генриетта Глебовна щелкнула выключателем. Затем, неторопливо и молча, со сдержанным негодованием на челе, она подошла, поставила телефон в сундук и торжественно опустила крышку. Жестяной механизм сыграл «Рыбки уснули в пруду». В общем, попались рыбки. Я чувствовал себя вдвойне дурацкий из-за своей японской пижамы. Этакий старый дурень, пойманный на ребячьей проказе. Полураздетому Сашке тоже, видать, было неуютно под ярким светом и неласковым взглядом. Поразглядывав нас, Генриетта Глебовна вопросила. «Интересно, как вы догадались об аппарате? И что вас к нему привело?» «Интуиция», — сокрушенно признался я. Не стал уточнять, что Сашкина интуиция, а не моя. «И, увы, неистребимое детское любопытство». «Вот именно детское», — сухо подытожила Генриетта Глебовна. «Срам, сударь мои. Конечно, Игорь Петрович, я могу объяснить ваши действия оригинальностью творческой натуры, но все-таки вы же взрослый человек. Это не здешняя вещь. Надо понимать, что с такими предметами не шутят». «Уже понял», — сказал я покаянно. «Мы не шутили», — буркнул Сашка. «Игорь Петрович всерьез разговаривал». Кажется, хозяйка чуть-чуть смягчилась. «Ну и получилось у вас?» «По-моему, да», — вздохнул я. «Вам повезло. И все-таки, Игорь Петрович, какой пример для мальчика?» А мальчик бесшумно исчез. Я даже разозлился. Что за дезертирство? Но Сашка тут же возник опять. Уже в завязанной узлом на пузе рубашке и зубчатых штанах. В этом наряде он обрел некоторую уверенность и заявил довольно дерзко. «А чего? Вы же сами говорите. Не здешняя вещь. Вот я и решил, что это будет в русле программы». «Ах, в русле. Ты считаешь, будто программа Пилигрима дает право совать нос везде, куда захочется?» «Не везде», — набычился Сашка. «А будто вы не имеете отношения к Пилигриму». «Ни малейшего! Не хватало мне в моем возрасте связываться со всякими сомнительными предприятиями». Я сказал примирительно. «Ладно, Сашка, давай просить прощения и обещать, что больше не будем». «Никаких прощений», — пророкотала Генриетта Глебовна. — «Считайте, что вы оба отшлепаны и поставлены в угол. Одного поля ягоды». — «Ну, что же, пойдем переживать заслуженную кару». — «Незаслуженную», — упрямо сказал Сашка хозяйке. — «Сами же вы своей картиной, как это, спровоцировали, вот». — «Что-что?» — изумилась Генриетта Глебовна. — «Конечно. Там на ней мальчишка лезет в сундук, а тут этот сундук, вот он, наяву. Кто же удержится?» Генриетта Глебовна закусила улыбку. «Ну, сударь мой, так можно что угодно привязать одно к другому». «Это не просто одно к другому, это стереоскоп», — непонятно огрызнулся Сашка. «Ладно, господа, ступайте спать и благодарите судьбу, что сегодня я добрая. Только что помогла появиться на свет здоровому толстому мальчишке. Надеюсь, он в жизни будет более благоразумен и осмотрителен, чем вы». «Поздравляю», — сказал я. «Приятного сна. Впрочем, если желаете, я согрею чай». «С вареньем?» — спросил этот нахал. «Нет, спасибо», — решил я. «Спокойной ночи». И глазами показал Сашке «выметайся». Когда мы оказались у себя, Сашка скинул штаны и рубаху и заметил хладнокровно. «Все хорошо, что хорошо кончается». «Просто чудо, как хорошо. Стыд такой». «А зато...» — он не договорил и полез под простыню. «Да, зато. Я помнил теперь, что в тот вечер мама сердилась недолго. Сперва, конечно, отругала. Усвистал куда-то на весь день, а потом звонит, будто с того света. Вот напишу отцу». Но скоро мы помирились и вместе хохотали, слушая, как выступают по радио артисты Тарапунька и Штепсель. Свет с улицы по-прежнему падал на картину. У Андреса на ноге со съехавшим чулком сидел залетевший в форточку комар. Большой, черный. Мне показалось, что Андрес шевельнулся, беспокойно двинул ногой. Я удерживался от смешного желания встать и прогнать подлое насекомое. А Сашка не удержался, вскочил, шуганул комара и снова бухнулся на застонавшую раскладушку. «Игорь Петрович, а вот он, Андрис, кем сделался, когда вырос?» «Летчиком. Хорошим летчиком, храбрым. Собирался даже лететь через Атлантику. Тогда это было сложнее, чем сейчас в космос». «И полетел?» «Не хотелось мне на сон грядущий огорчать Сашку». «Да», — сказал я, — «по-моему, да».